Глава вторая. Потянувшись, Ли открыла глаза. Маленькая комната была залита утренним светом, обещая очередной погожий денек. Кора не было. Одеваясь, Лиеса поморщилась. Огненный цветок никуда не делся. Лишь жар его лепестков немного утих, скованный настойкой Элариана. Прохладная вода в крошечной купальне немного остудила моментально вспыхнувшее лицо, и девушка сбежала вниз. Подруг и старейших она нашла в лаборатории, которую с легкостью обнаружила по привычным запахам. Все были в сборе, отсутствовали только оборотень и Делиан. «А где Кор?» — поздоровавшись со всеми, спросила Ли. «И Делиана не видно. У них есть дела. С главой властиером». Лукаво улыбнулся Лориан. «Но они скоро вернутся. Как ты себя чувствуешь?» «Сносная и готова работать. Лишние руки не помешают». Лиеса обернулась и посмотрела на занятых у жаровин подруг. Рядом с ними работали еще 4 ученицы цитадели. Легкий шорох перетираемых трав, шипение огня и запах томящихся отваров привычно наполняли лабораторию. «Тогда оставляю тебя с девушками, а мы проведаем пациентов. Не переутомляйтесь, завтра мы отправимся дальше. Здесь справятся и без нас». Старейший ласково коснулся щеки Ли. «Мы должны». «Я знаю», — серьезно кивнула девушка. «Ты прав, нельзя тянуть». Улыбнувшись ей, Алариан вышел вслед за остальными старейшими, а Лиеса присоединилась к подругам. Отбившись от их многочисленных вопросов, слухи о драконьей свадьбе разнеслись подобно лесному пожару. Девушка с головой окунулась в любимую работу. О том, что время перевалило далеко за полдень, напомнило легкое недовольство пустого желудка, доноющее от постоянного напряжения спина. Ли с Теа перелили последнюю порцию отвара в бутыль, а Кариса поставила ее в стройный ряд остальных. «Как же я устала!» — падая на стоявшее рядом кресло, протянула Кара. Взяв со стола в стороне от тех, где работали ученицы, тарелку с остывшим мясом, тушеным с овощами, принесенную, видимо, кем-то из слуг, Лиеса села на диванчик. «Думаю, девочки справятся с остальным сами, а нам лучше отдохнуть». Не чувствуя особого аппетита, она вяло поковырялась в овощах, заставляя себя есть. «Не хочу». Она со вздохом отставила тарелку. «Лучше пойду наверх. Может быть, Кор вернулся». Лиеса вышла из лаборатории. Поднимаясь по лестнице, она чувствовала, как с каждым ее шагом пламя с новой силой разгорается внутри. Действие зелья кончилось, и стихшее было желание тугой спиралью скрутило низ живота девушки. Добравшись до комнаты, Ли сорвала с себя одежду и бросилась в купальню. Здесь не было горячих источников, как в цитадели. Посреди маленькой комнаты стоял большой круглый чан, в который слуги наливали воду для купания. Он был всегда полон холодной воды, оставалось только добавить кипятка, но сейчас Ли с радостью погрузилась в обжегшую тело прохладу, утихомиривая огонь. Девушка, окунувшись с головой, вылезла только тогда, когда кожа на пальцах сморщилась от лишней влаги, с облегчением чувствуя, что стало легче. Кора по-прежнему не было. Завернувшись в толстую простыню, заменявшую здесь полотенце, девушка вернулась в спальню. На кровати, ранее незамеченное, лежало платье. Тонкая ткань, цвета лунного серебра, мягко переливалась. Как зачарованная, Лиеса провела по ней ладонью, ощутив чудесную прохладу и нежность. В этот момент в дверь постучали. Ли открыла, и в комнату словно вихрь ворвались подруги с какими-то свертками в руках. Спальня тут же наполнилась возбужденными голосами, смехом и шорохом вещей. Теа быстро собрала с пола разбросанную Лиесой одежду, аккуратно повесила ее в шкаф и обернулась к подруге. «Не пугайся, нас к тебе Алариан отправил. Кор с Делианом побывали у главы, и на закате тебя ждут в храме богов. Для обряда». «А где Кор?» «Его ты увидишь только в храме. А сейчас поторопись. Нам еще нужно привести тебя в порядок». «Но...» «Никаких «но», — А Лориан сказал, что ты согласилась, так что теперь уже поздно. Конечно, все слишком быстро, но служитель уступил просьбе властиера. И Ли закружил стремительный водоворот. Через час девушка стояла перед высоким зеркалом и не узнавала себя. Украшенный изящной вышивкой лиф подчеркивал высокую грудь. Длинное платье с завышенной талией мягкими складками облегало бедра и спускалось до самого пола, приоткрывая носки белых кожаных туфелек. Волосы были подобраны от висков, оставляя основную массу свободно струиться по спине рыжими прядями, а на шее, сверкая на новой зачарованной цепочке в витой оправе, висел Марион. Огненно-изумрудные глаза Лиесы с яркими искорками зрачков казались неземными и ярко сверкали. Теа с Карисой, не давая Ли прийти в себя, потянули ее прочь из комнаты, и только в последний момент Таета, спохватившись, набросила на ее плечи легкий плащ, скрывавший под широким капюшоном лицо девушки. На улице, прямо перед воротами, их ждала легкая открытая повозка, запряженная парой нетерпеливо фыркающих ладиров, с самим хозяином дома Дебьеном, державшим длинные вожжи. Подождав, когда девушки заберутся в повозку и устроятся на обитых тканью сиденьях, он звонко свистнул, и они помчались по улице, направляясь к храму богов, в центр Галидара. У храма было малолюдно, лишь немногочисленные зеваки остановились посмотреть на подъехавшую к резным вратам повозку, из которой выпорхнули девушки. Само здание было невысоким, но удивительно красивым, украшенное искусными барельефами с тонкими витыми колоннами, с острыми шпилями, пронзающими небеса. Резные деревянные врата были широко распахнуты. Мельком полюбовавшись на это великолепие, Лиесса с замиранием сердца ступила внутрь храма. Сквозь цветные витражные окна падал свет Сайнара, отчего на полу играли причудливые узоры. У высокого алтаря, к которому вели 7 ступеней, украшенного лентами и накрытого алой тканью, ждал служитель, держа в руках белое шелковистое узкое полотно. В ярко освещенном зале находились все, кого Ли хотела бы видеть в этот день. Старейшие собрались у широкого прохода, улыбаясь девушке. Велиен был все еще бледен после трудной борьбы с болезнью, но уже твердо держался на ногах. Рядом с ними стоял глава властиер с хрупкой миловидной женщиной, своей супругой. «Майя Найрани, я рядом». Тихий голос Лина заставил девушку вздрогнуть. «Я знаю, мой Каери», — с нежностью ответила она, ища глазами Кора. Теа, осторожно сняв с Лиессы плащ, потянула за собой Кариссу, и девушки присоединились к стоявшему алтаря. Оставшись в одиночестве, Ли зябко поёжилась, но тут же ее взгляд нашел наконец-то оборотня, вышедшего из-за спин старейших. В привычных одеждах он показался девушке как никогда красивым. Синие глаза, не отрываясь и горя огнем восхищения, смотрели на медленно приближавшуюся любимую. Едва Лиесса подошла, он взял ее подрагивающую от волнения ладонь и подвел к подножию алтаря, остановившись у ступеней и не отрывая глаз от ее лица. По залу разнесся тихий перезвон, и мягкий голос облаченного в свободной одежды мужчины произнес: «Пусть боги примут клятву двух сердец, соединив их навек в нерушимом союзе. Благословенные светом, идите его дорогой. Силой, данной мне свыше, венчаю вас, и пусть отныне линии ваших судеб сольются воедино, да будет неделимо то, что соединено богами. Взойдите по ступеням, дети мои, и пусть они приведут вас к новой жизни». Кор улыбнулся Ли и вместе с ней шагнул на первую ступень. «Я обещаю тебе, любимая, всегда быть рядом. Клянусь оберегать наш союз от тех, кто посмеет посягнуть на его святость». Голос Лиессы вторил любимому тихим эхом. По-прежнему не отрывая горящих любовью глаз от лица девушки, Кор шагнул на вторую ступень, потянув ее за собой. «Клянусь быть достойным тебя и беречь твою душу от боли, хранить и лелеять ее, пока моя душа рядом с твоей. Дождавшись, когда голос любимой, повторяющий клятву, стихнет, он сделал третий шаг. «Я обещаю всегда быть опорой тебе и положить к твоим ногам все сокровища мира, достойные тебя». Четвертый шаг, как и все остальные, они сделали, не колеблясь. «Клянусь каждый миг любить тебя, как не любил никто и никогда. Я верю тебе как себе, и клянусь быть достойным твоего доверия». И вот уже пятая ступень. «Я обещаю дать тебе то, что станет воплощением и продолжением нас, наших детей. Клянусь, что сделаю все для их счастья и благополучия, как сделаю все для тебя. Моя любовь будет тому залогом». Еще шаг и еще одно обещание. «Я клянусь, что наша любовь, наш союз будут вечны, как сама жизнь. Клянусь любить тебя и за гранью, ибо моя любовь к тебе бессмертна». И вот, наконец, последняя ступень перед алтарем. «Я обещаю ни словом, ни делом не предавать своей верности. Клянусь быть только твоим. Клянусь быть только твоей». Когда их клятвы, взлетев к сводам храма, затихли, служитель с улыбкой произнес: «Протяните руки». Он соединил их ладони и обвил их белым полотном, легкими складками укутав запястье. Легкое жжение коснулось кожи. Ткань соскользнула, открывая тонкий серебряный узор на руках обвенчанных. Изящные веточки плюща, символизируя вечный союз, украсили их запястья. Завершая короткий обряд, храмовник произнес: «Отныне ваши судьбы неразрывно связаны, и пусть свет сопровождает путь». Он отступил назад, а молодые, не отрываясь, смотрели друг на друга, не замечая никого вокруг, погруженные в таинство слияния. Сделав шаг, Кор осторожно притянул девушку к себе и, глядя в запрокинутое лицо, сиявшее счастьем, наклонил голову. Теплые губы коснулись приоткрывшегося навстречу нежного рта в легком поцелуе, с каждым мгновением становившимся все более чувственным, пока влюбленные не закрыли глаза, скрывая огонь желания. Замерев от изумления, присутствующие увидели, как на голове девушки ярко вспыхнул венец жизни, и светящаяся спираль, обвивая тесно прижавшиеся друг к другу тела, оторвала их от пола, поднимая над алтарем. Огненные волосы Лиесы смешались с серебряными прядями, и уже невозможно было понять, где кончается он и начинается она. Мягко опустив их на пол, свет исчез так же неожиданно, как и появился, и только венец мягко сиял в рыжих волосах. Открыв глаза, Кор отступил, не отпуская ее руки. И только теперь тишина взорвалась радостными пожеланиями счастья. Подождав, когда молодых перестанут тормошить и обнимать, к ним подошел Властиер. «Я понимаю, что сейчас не могу подарить вам большее, поэтому хочу отдать это». В протянутых руках лежали кинжалы в ножнах из необычного материала черного цвета, украшенных легкой изящной инкрустацией по всей длине. Материал на ощупь напоминал ткань, но прочностью не уступал металлу. Из ножен выступали удобные рукояти длинных кинжалов 30-сантиметровой длины. Их привез еще мой прадед. Не знаю, где он раздобыл эти кинжалы, но, говорят, они зачарованы для оборотней. Их не придется снимать, меняя ипостась. «Спасибо». Кор с благоговением провел пальцем по узору и пристегнул ножны, обвив бедра удобными ремнями. «И еще», — Властиер помолчал, — «знаю, что это слабая замена собственному дому, но... вот». На его ладони лежал ключ. «На эту ночь дом ваш. Мне жаль, что я не могу предложить вам большее». «Мы бы не смогли здесь жить», — покачала головой Ли. «Но сегодня... спасибо вам». Она взяла ключ. «Ну что ж, вас отвезут, а нам разрешите откланяться. Дела не ждут». Он коротко поклонился, еще раз поздравив их, и вместе с супругой вышел из храма. Старейшие в сопровождении Таетты и Кара, украдкой вытиравшие слезы, проводили молодоженов до повозки, и вскоре они уже мчались по каменной мостовой, к окраине города. Небольшой уютный домишко встретил их теплом от разожженного камина. Из маленькой гостиной с единственным диваном и парой кресел выходила дверь в спальню, где главным предметом мебели была резная кровать под легкой вуалью полога, забранного широкими лентами. Неприметная дверь вела в соседнее помещение, купальню. Кор, еще у повозки подхвативший любимую на руки, опустил ее у кровати и, все еще обнимая, ласково провел пальцем по щеке. Его рот накрыл ее губы в жарком поцелуе, и девушка, ощущая, как распускается огненный цветок страсти, закрыла глаза, обвивая плечи оборотня и притягивая его к себе. Прохладные пальцы мужчины зарылись в рыжие пряди, пока губы влюбленных вели свою чувственную партию. Скользнув рукой по спине Ли, Кор нащупал застежки платья, и оно мягким облаком легло к ногам девушки, заставив ее вздрогнуть в смущении. Теперь лишь небольшие шортики прикрывали тело девушки от взгляда любимого, заставляя Ли трепетать от желания и нервного озноба. Не прерывая поцелуя, оборотень поднял Льесу на руки и опустил на прохладные простыни, торопливо освобождаясь от одежды. Его руки, едва касаясь, скользили по обнаженным ногам девушки, поднимаясь все выше и выше, пока пальцы не коснулись нежной округлости груди. Голова девушки запрокинулась, открывая шею, и губы любимого легкими поцелуями коснулись сильно бьющейся жилки, спускаясь к ключицам, пока не добрались туда, где до этого безраздельно властвовали пальцы. От непривычных возбуждающих прикосновений Ли вздрогнула. С ее приоткрытых губ сорвался тихий стон. С головой погрузившись в наслаждение, она всем телом выгнулась навстречу жадным ласкам, когда Кор осторожно втянул в рот сосок ее нежной груди, отчего он тут же превратился в твердую чувствительную жемчужину. Пламя желания все сильнее разгоралось, сжигая остатки смущения и заставляя Льесу отвечать на щедрые ласки новыми стонами. Освободив девушку от последней одежды, оборотень медленно развел ее подрагивающие бедра и накрыл нежное, податливое, горящее, словно в лихорадке, тело своим, твердым и мускулистым. Миг ослепительной боли, пронзивший лоно Льеса, быстро прошел, растворившись в вихре восторга от полного слияния, и оба они потерялись в чувственном наслаждении, отдавая друг другу все, что было возможно, и обретя взамен несравнимо большее. Наутро Кор разбудил девушку легким поцелуем. «Просыпайся, Соня, пора вставать». Ли неохотно приоткрыла глаза и встретилась взглядом с улыбавшимся любимым. Его глаза были наполнены светом. «Что-то не хочется». Она закуталась в простыню и перевернулась на бок, зарывшись головой в подушку. Оборотень осторожно просунул руку под легкую ткань и пощекотал голые ступни. Взвизгнув, Льеса подскочила, запустив вывернувшегося кота подушкой и, выбравшись из постели, неохотно поплелась в купальню. «Как ты себя чувствуешь?» Голос Кора, в котором чувствовалась легкая тревога, остановил ее уже в дверях. Прислушиваясь к себе, Ли поняла, что так мешавший ей в эти дни огненный сгусток внизу живота исчез, а на смену болезненному состоянию пришло полное умиротворение. И лишь там, где тело было растревожено проникновением любимого, слегка соднило. Светло улыбнувшись, девушка ответила «Великолепно!» и скрылась в купальне. Через полчаса они покинули гостеприимный домик, во дворе которого их уже дожидалась повозка с дремавшим возницей.